Машина. На Западе автомашины никого не удивишь. Они есть практически в каждой семье. Выделяется не тот, кто ее имеет, а тот, у кого ее нет. Он выглядит оригиналом. Иначе обстоит дело в Советском Союзе. В редкой семье есть автомобиль, зато у начальства есть машины с шофером. Наш завсектором будет ездить на черной «Волге» с цыковским номером. Эти номера отличаются от других тем, что начинается с «МОС». Автопарк ЦК КПСС состоит главным образом из таких черных «Волг». Есть они и на автобазе Кабинета министров СССР, но с другими номерами. Однако, если завсектором поедет встречать важную иностранную делегацию, неважную встречает референт или инструктор, ему пришлют «Чайку», большую черную машину, сияющую лаком и хромом. Такие полагаются по должности заместителям председателя Кабинета министров СССР, а на деле вообще всякому высшему номенклатурному начальству, в том числе Раисе Горбачевой, членам семьи Рыжкова и так далее. Для самой верхушки номенклатуры предназначены блиндированные с пуленепробиваемыми стеклами черные лимузины ЗИЛ. В народе эти тяжеловесные машины прозвали черными гробами. Напрасно. Лимузины очень комфортабельны, снабжены английскими кондиционерами и прочим оборудованием с заводов Rolls-Royce. Так как машин таких требуется очень мало, они производятся вручную в специальном цехе Московского автозавода имени Лихачева. Изготовление такого автомобиля длится примерно полгода. ЗИЛ-111 весит около 3 тонн, его длина более 6 метров, ширина более 2 метров, то есть занимаемая им площадь свыше 12 квадратных метров, целая комната. ЗИЛ внутри покрыт белой или желтоватой кожей. Есть и открытая автомашина ЗИЛ-111Г. В ней вождь может показываться откомандированному для ликования народу или министр обороны объезжать войска во время парада на Красной площади. Описывающий эту машину западно-германский автожурнал иронически замечает: подлинную исключительность может обеспечить, по-видимому, только диктатура пролетариата. Уточним – диктатура номенклатуры. У номенклатурщиков с персональными машинами есть и персональные шоферы. Шофер относится к обслуживающему персоналу, который в номенклатурной среде высокомерно именуют «обслугой». Это и домработница, няня для ребенка, репетитор для детей-школьников и, конечно, секретарша. Последний является персоной влиятельной, доверенным лицом номенклатурного чина. Но, пожалуй, еще более доверенное лицо – шофер. В отличие от секретарши, он точно знает, куда едет шеф и по служебным делам, и по сугубо личным. Знает приятелей шефа и вообще все его связи. Номенклатурный чин понимает это. Осторожный Пономарев, впоследствии секретарь ЦК КПСС и кандидат в члены Политбюро, когда был еще начальником Советского информбюро, ездил на своем служебном Понтиаке в Кремль, ЦК, Совет министров и тому подобное. Для личных же поездок он вызывал такси. Но обычно номенклатурщики выбирают другой путь. Они делают шоферу всевозможные поблажки. И этим создают общность интересов. «Мы со своими шефами повиты одной веревочкой», говорится в анонимном письме в газету «Социалистическая индустрия». «Мы» – это персональные шоферы номенклатурных работников-шефов. «Нам можно все. И вы прекрасно понимаете, почему. Для нас не существует никаких проблем. Бензин? Сколько надо, столько и спишут литров. И отовариваемся мы дефицитом с баз и спецбуфетом. И лечимся мы в спецполиклиниках и спецбольницах. Словом, нас не обижают. Все сверхурочные, которые мы накатываем с ними на охоты, рыбалки, в баньки, по иным интимным делам, нам щедро оплачивают. Мы со своими шефами как были, так и будем. Без лимитов и с дефицитом. Разве может быть иначе? Шефы наши – люди надежные». 10.